Не доверяете. Что ж, вполне вас понимаю, кивнул советник и первым шагнул в портал. Ну, будем надеяться, портал не ведет в какую-нибудь тюрьму, а то придется им строить новые казематы. К счастью для Кощея, портал привел нас в достаточно большое помещение, которое чем-то напоминало кабинет ректора магической школы в одном из миров, где я уже успел побывать. Большой стол, заваленный кучей пергамента и бумаги. За столом роскошное кресло, за которым вдоль стен стояли стеллажи с книгами. В правой стене было два оконных проема, ставни которых были открыты, давая возможность сквозняку шуршать бумагами на столе. Вдоль противоположной от окна стены стояло несколько высоких шкафов с закрытыми дверями на, вроде бы, обычную щеколду. Но мельком глянув на нах магическим зрением, я увидел плетение заклинаний. Не знаю, что за чары наложены на дверцы шкафов, но Райнел с интересом покосился на них в надежде поизучать. Интересно, на когда мой друг планирует забраться к советнику в гости без ведома хозяина? Впрочем, неважно, когда. Уверен, Райнел мне об этом сообщит. Присаживайтесь. Кощей махнул рукой, и перед столом появились два кресла, удобства которых мы тут же с Райнелом проверили. Что ж, думаю, мне стоит представиться как положено. Кощей встал возле неподалеку от окна, принял гордую позу и произнес: «Кощей! Кощей бессмертный!» Порыв ветра ворвался в окно и взметнул плащ советника, надев его прямо на голову владельца. Гордая поза была испорчена. «Гм! Я, вообще-то, по-другому хотел», украдкой глянув в окно, заметил советник. Потом посмотрел на нас. Судя по недовольно поджатым губам, выражение наших лиц было далеко от ожидаемого. Вздохнув, Кощей подошел и сел в свое кресло. Мы только молча сопровождали его взглядами. «А почему бессмертный?» — полюбопытствовал я. «Меня нельзя убить», — был ответ. Тут же появилось желание проверить это утверждение на практике. Но Райнел решил постараться выяснить это без радикальных средств. «И почему вас нельзя убить?» «Потому что я один из древних богов». Мы с Райнелом только вздохнули. «Ну вот, еще на одну морду божественную нарвались. И почему нам так везет? А с каких это пор боги по земле ходят?» «С давних. Пару тысяч, где-то. Скажем, на месте царского советника я не по своей воле оказался, но тем не менее эта должность меня заинтересовала. Намного веселее понаблюдать за правлением какого-то царя со стороны, глядя, как бояре всякие заговоры плетут. Тогда, может, подскажете, кому принадлежит идея послать нас за сапогами куда подальше?» Я постарался прояснить этот вопрос напрямую, без увиливаний. «Не мне», — сообщил советник. «Я, вообще, вас на работу нанять хотел». «На работу? Ага. Мне, правда, любопытно, откуда вы взялись в этих землях? Чувствую, что не наши вы, а вот откуда, понять не могу. Да и силой у вас немерено. Наверняка все маги Златограда чувствуют». Я переглянулся с магистром. Тот пожал плечами и повернулся к Кощею. «Мы из другого мира. Из-за некоторых причин нам пришлось уйти из собственного, чтобы найти способ избавиться от переизбытка сил». «А что плохого в большом количестве сил?» — удивился советник. «Видимо, к нему каждый день из других миров приходит, что на этот факт он уже не реагирует. Обычно все стремятся получить как можно больше сил для своих делишек. Всему есть предел. Мы получили их слишком много, и от этого стал страдать сам мир. Людей с такими силами быть не должно. И как же вы получили столько сил? Убили пару богов», — проворчал я. «Нет, ну вот какого ему не сиделось на одном месте. Зачем было призывать каких-то левых богов для захвата мира? Теперь расхлебывай все это». Я встал, подошел к окну и принялся рассматривать, как воины царя тренируются на широком дворе. Кабинет Кощея находился в одной из башен, откуда открывался обширный вид. Я сорвался. Нет, честное слово, просто не выдержал. Сначала просто некогда было, пришлось решать проблемы, возникшие в этом мире. А сейчас вот вспомнилось. Райнел иногда хотел завести разговор о моем дяде, но нас постоянно кто-то или отвлекал, или священник рядом проходил, делая вид, что он за нами не следит. Так что разговор у нас все никак не складывался. Призвать богов. Удивленно Кощей, обращаясь к Ранилу. Семейные проблемы, сообщил магистр. Дим, не расскажешь. Я прикрыл глаза, стараясь успокоиться. О чем? Почему твой дядя оказался скитальцем, а ты нет? Ну ты спросил. Я знаю только то, что отец дяди Кентара погиб, а его мама, то есть моя бабушка, вышла замуж второй раз. Потом уже появился на свет мой отец. Но я никогда не думал, что дядя на самом деле является кем-то вроде, даже не знаю, как его назвать. Он всегда приезжал после своих путешествий веселый, жизнерадостный. Отцу помогал налаживать контакты по торговле. Постоянно привозил какие-то диковинки. И вот я узнал, что он является скитальцем, человеком, обладающим неимоверной магической силой и способный перемещаться по разным мирам, который на самом деле какой-то межмировый преступник. «Ладно, ладно, не кипятись», — проговорил мой друг, стараясь меня успокоить. «А что не кипятись? Думаешь, приятно осознавать, что твоя родня замешана в делах, которые выше понимания обычных людей, да еще и решать за них проблемы приходится? Ну, знаешь, не у тебя одного в шкафу скелеты водятся», — заметил Кощей. «Мне и этого одного хватило», — проворчал я, проходя обратно к креслу и садясь в него. «Значит, вы здесь для того, чтобы найти способ избавиться от лишних сил?» Советник, прищурившись, стал нас рассматривать. «И желательно без радикальных средств с отделением частей тела», — предупредил Райнел. «Ну вот, а я так надеялся», — сделал огорченный вид Кощей. «Что ж, предлагаю деловое соглашение. Я постараюсь как-то вам помочь, а вы работаете на меня. Это избавит от лишних взглядов и разговоров. Вы наверняка заметили, что у нас к магам относится несколько предвзято». «Ага, водой поливают», — подтвердил Райнел, вспомнив душ по прибытии в этот мир. «Ну, святые отцы переоценивают свойства святой воды. На магов она не действует, а вот на одержимых низшими демонами, еще как. Одержимые. Это что-то новое. А зачем тратиться на вселение демонов в человека? А как он, по-вашему, в нашем мире существовать должен?» Недоуменно спросил Кощей. Я поднял глаза к потолку, вспоминая, как летал от некоторых демонов. Не сказал бы, что они выглядели как люди. Скорее уж наоборот. Монстры с характерным набором зубов, когтей и шипов. Я посмотрел на Ренила. Тот о чем-то думал. Я тоже попытался пошерстить часть памяти, доставшуюся мне от друга после обмена телами. Но все, что мне пришло в голову, это вариант множества миров, как человеческих, так и демонических. Вероятно, что маги этого мира обращались к миру демонов, которым нужна человеческая плоть. Вдруг снаружи раздалось хлопанье крыльев и в открытое окно влетела птица. Хорошо ее рассмотреть я не успел, поскольку пернатое создание сделало кульбит в воздухе, на лету превратившись в молодого человека лет по 30 с небольшими усами и серыми глазами. Волосы были зачесаны назад. Из одежды серые полотняные штаны, рубашка с широкими рукавами и жилетка, надетая сверху рубашки. Через вырез на шее было видно цепочку с каким-то кулоном. «Кощей, у нас проблемы», — тут же сообщил новоприбывший. Потом подошел к одному из шкафов, без всяких проблем снял щеколду и открыл дверцы. Достав какую-то бутылку, он налил что-то в металлический кубок, который тоже достал из шкафа. По кабинету разнесся запах вина. «Финист, сокол ты наш ясный, а ты не охренел мое вино хлебать?» — возмутился Кощей, наблюдая, как у него под носом выпивают его собственность. «ХММ» — любопытная манера разговора у советника. И откуда он такие словечки знает? Да и манера речи его абсолютно не похожа на говор витязей. Неужто тоже с троллями общался? «Звиняй, жажда замучила. Я к тебе почти от самых восточных границ на всех крыльях летел, мог бы и не жалеть. Тем более опять шмурдяк какой-то подсунул. Вообще весело. Интересно, кто у кого выражение ворует?» «Я что, дурак, по-твоему, самое ценное в шкафу хранить? И вообще, не видишь, у меня гости. А если б это кто из людей или, что еще хуже, священник? Ты меня за идиота держишь. Я круг специально накинул, чтобы разузнать, кто у тебя тут сидит. Что я, своих не узнаю? Ну, практически своих». Финист еще раз наполнил кубок и повнимательнее присмотрелся к нам. «Это ведь вы отряд Градислава спасли. Хороший он мужик». Финист отхлебнул из кубка и перевел взгляд на Кощея. «Что, Кощей на работу приглашает? Я бы вам бежать посоветовал. Никогда не знаешь, куда пошлет, и что ты там получишь. Но, ты мне тут поговори. Похоже, эти двое давние знакомы, сомневаюсь, что Кощей позволяет каждому так с собой разговаривать. Впрочем, перед нами он предстал уже не только как тайный советник царя. Похоже, магическое братье вся на короткой ноге друг с другом. Выкладывай лучше, чего так спешил вина выпить». Кощей решил все же выяснить причину внезапного визита финиста. «В общем, выяснил я кое-что. С ней едет 4 мага, а учитывая, что она сама владеет магией, то 5. И еще кто-то, но я так и не понял кто, но близко приближаться не рискнул. Близко, это на пару километров, а то я не знаю, как далеко ты видишь. Так что там случилось? Скажем, силенок у них немало. На массовый призыв 30 демонов среднего звена им хватило. Мрази еще те. Пузатые, крылатые, рогатые. Так потихоньку создаем классификацию демонов. Низшие могут существовать, вселившись в тело человека, среднее звено, судя по всему, обходится своими силами. Что о? И ты молчал. Куда они направились? Советник аж с кресла вскочил. Не поверишь. В лес, на север. На север, говоришь. Неужто на ягу напасть решили? Глаза Кощея потемнели еще больше, давая понять, что он не просто маг, а нечто большее. Значит, надеялись, что об этом никто не узнает. А что мы можем? Яга, конечно, не слабая. А 30 демонов, это тебе не фунт изюму. Ты же не можешь из столицы выйти, а призвать столько зверей я не успею. Я выйти не могу. Кощей перевел взгляд на нас с Рейнилом. Эх, жаль не получилось кресельной обивкой прикинуться. По цвету не совпадаем. А вот они могут. Ну что, согласны работать на тайную канцелярию нашего царства. Но с вас помощь в поисках средства избавления от лишних сил, предупредил Рейнил. Магией мы пользоваться в вашем мире не можем, но если кто-то спровоцирует нас прибегнуть к силе, мало никому не покажется. Тут Кощей глаза даже округлил. Не можете пользоваться магией. А как вы тогда с демонами справитесь? Это уже наши проблемы. Так что, по рукам. По рукам. Кстати, насчет сапогов-скороходов. У Яги есть парочка, попросите на пару дней одолжить. Думаю, за помощь с демонами она вам не откажет. Царь ими пользоваться не будет, скорее, захотят уничтожить во имя Бога. Церковь не позволит таким вещам существовать, а мы их подменим. Я переглянулся с Рейнилом. Как по мне, взаимовыгода очевидная. Мы помогаем Кощею, он помогает нам. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Интересно, а кто еще на него работает? Советник вышел из-за стола и очертил рукой круг, создавая портал. Вы попадете к границе владений Бабы-Яги. Дальше я портал построить не могу, у нас уговор с ней. Так что вы по тропинке к ней уже сами дойдите. Уже делая шаг в портал, я услышал вопрос финиста. Кощей, а что значит в нашем мире? Они, вообще, откуда? Портал перенес нас на тропинку посреди леса. Вокруг же были высокие деревья, кроны которых были настолько густы, что солнечный свет едва проникал до земли. Местечко и в самом деле было не из приятных. Если у проезжавших здесь были какие-то старые суеверия, наверняка, страху они тут натерпелись. Да и сама тропинка оставляла желать лучшего. Не знаю, когда ей последний раз пользовались, но тут не мешало бы пройтись садовыми ножницами. Это и есть тропинка, озвучил свои мысли Рейнил, которые на удивление совпали с моими. А ты другую видишь? полюбопытствовал я, оглядываясь. Мой друг последовал моему примеру и пришел к выводу, что это действительно та самая тропинка, которая должна привести нас к Бабе Яге. Тогда будем надеяться, что Кощей портал в правильном направлении построил. Ага, а то доказывай ему потом, что он сам не туда направил. Ранел, у тебя меч острый. Надеешься, что я новую тропинку проложу через эти заросли? Боюсь, Леший мне за это спасибо не скажет. Хочешь сказать, что лес, это как бы его владение? Именно. Тогда пошли так пробираться. Кстати, вспомнилось мне, когда мы стали пробираться сквозь заросли. Мы ведь так и не узнали, кто собирается приехать в гости к царю. Знаю, ворчливо отозвался магистр. Слишком уж быстро тут все развивается. И мне это не нравится. Опять в чьи-то завоевания вмешались. И почему нам так везет постоянно влипать во всякие разборки? А ты вспомни, кто портал сюда строил, с усмешкой напомнил я. Как думаешь, у них там межмировый совет богов, где они решают, кого из героев куда отправить? Не исключено. Я рассмеялся. Ты чего? Подозрительно посмотрел на меня Ранел. Да вот, подумал, не стоило, завянь. Так вот, я подумал, если такой совет и в самом деле есть, сообщал ли Шенк о том, какие ходячие катаклизмы он отправляет на помощь? Да уж, хмыкнул магистр, отодвигая ветки кустарника, росшие над тропинкой. Сомневаюсь, вряд ли б тогда кто-то согласился на нашу помощь. Ничего не чувствуешь? Я сосредоточился и прислушался к своим ощущениям. Потом повернул голову в сторону. Там что-то есть. А вот что... «Сказать не могу. Демоны. Там чувствуется чужая сила, и они уже близко. А значит, и нам стоит поторопиться, а то как бы не пришлось нам кого-то хоронить». Мы ускорили темп, стараясь не сбиться с тропы и не выколоть глаза ветками. Какое-то время я старался следить за источником демонов. Сначала он двигался параллельно нам, но потом опередил. «Дим, я постараюсь поднять тебя в воздух. Сможешь в полете преобразиться? Проверим. Если что, будешь ловить. Поднимай». Ранел со мной на спине взвился в воздух, лавируя между ветками деревьев. Его способность к левитации давала возможность пролететь здесь, в отличие от достаточно большого размаха моих крыльев. «Ох ты ж!» — вырвалось у меня, когда солнечный свет резанул по привыкшим к полумраку глазам. «Раскрывай крылья и полетели. А то весь праздник пропустим. Ты, я смотрю, застоялся без заварушки. Есть такое. Слазь уже давай». Я сосредоточился, прикрыв глаза. Потом посмотрел на свои руки. Давненько я уже коготки на пальцах не видел. В мире Ранила, что ни день, так какая-нибудь заварушка, требующая от меня второй ипостаси. И сейчас я понял, что даже в драке есть что-то веселое. Особенно, когда рядом есть друзья, которых ты защищаешь, и которые защищают тебя. Я разжал руки, срываясь со спины Ранила, и распахнул крылья. Полетели. Я пару раз взмахнул крыльями, и мы направились в сторону источника магии демонов. В какой-то момент лес расступился, уступая свое место поляне, где мы и приземлились. Я тут же принял человеческий облик, дабы не распугать всех своим видом. За невысоким забором, на колья которого были надеты черепа, как человеческие, так и принадлежавшие каким-то животным, уже шла битва. Действующими лицами которой были около трех десятков крылатых демонов, женщина с метлой, которая крутилась в ее руках не хуже иного воина-мастера, и избушка на курьих ножках. Я протер глаза и еще раз посмотрел на это чудо архитектуры. Избушка. Из деревянных бревен, с соломенной крышей, на курьих ножках. Блин, это какой извращенной фантазией надо обладать, чтобы приделать к домику куриные лапки чудовищных размеров. И тем не менее результат этой фантазии сейчас успешно раздавал пинки демонам, эдаким пузатым существам с большой головой, близко посаженными выпуклыми глазами и достаточно впечатляющей пастью с не менее выдающимися клыками. Вот какой-то демон ухватил избушку за палец на лапе. Строению это не понравилось, и оно запрыгало на здоровой ноге, пытаясь встряхнуть докучавшую проблему. Пока избушка прыгала, она придавила еще парочку, но от вцепившегося ей в лапу избавиться не получалось. Видимо, сообразив, что таким способом она от покусившегося на ее лапы демона, избушка с размаху нанесла удар по какой-то одноэтажной постройке, впечатав Пучеглазого в бревна. «Дура! Баню не разнеси, где я потом купаться буду!» — закричала женщина с метлой, успешно отправляя демонов в разные стороны. «Это она кому? Избушке?» — удивился я. «Похоже на то», — кивнул Райнел, наблюдая, как упомянутый мною объект подхватил лапой разжавшего таки зубы демона, подкинул его в воздух и с разворота наподдал ему такого пинка, что бедный демон, сбив с крыла парочку своих собратьев, вынес калитку, пронесся между мной и Рейнилом и умчался в лес без использования своих крыльев. Ага, мне такой метод полета тоже знаком. Сколько раз им пользовался. Пробивная сила впечатляет, скорость тоже, а вот с приземлением обычно проблемы. И судя по глухому бум, у этого демона посадка тоже не задалась. Низко пошел, прокомментировал я этот полет. Видать, к дождю, добавил магистр. Странно. То, что ласточки низко летают, и это к дождю, я слышал. А вот чтобы демоны. Чувствую, тут свои народные приметы с такими участниками. Предлагаю вмешаться. Тем более, что дверь открыта. Райнел бросил взгляд на лежавшую на земле калитку. Я кивнул. Лезвия выскользнули из концов шеста, разящий покинул ножны за спиной моего друга, и мы вмешались в битву. Демоны не были особой проблемой. Не знаю, как тут их классифицируют, но это среднее звено не такое уж и сильное. Хотя тут еще надо учитывать наше внезапное появление. Прежде, чем они успели что-то понять, их количество уменьшилось на десяток. Пока они решали, какая из целей предпочтительней, пучеглазые лишились еще шестерых. Оставшиеся двое постарались было атаковать женщину с метлой, но она хорошо поставленным ударом направила обоих в нашу сторону. Один попал под вращающийся меч Рейнила, а второй неудачно пролетел мимо лезвий моего шеста, лишившись крыльев и головы. Битва закончилась, и мы принялись рассматривать друг друга. В пылу схватки мы не разглядели, что Яга скорее не женщина, а девушка лет 20 с небольшим, с яркими зелеными глазами. Из одежды на ней был длинный, в тон глазам темно-зеленый сарафан поверх белой рубашки. На воротнике и манжетах была вышивка тоже зеленого цвета. Очень было похоже на переплетение каких-то растений, постоянно закручивающихся между собой. На голове был повязан платок, из-под которого выбились пряди рыжих волос. В руке она продолжала держать метлу, которая, как мы выяснили, может использоваться не только в качестве домашней утвари. Какое-то время мы разглядывали друг друга. Наконец Райнел решил уточнить. «Баба Яга, да вы что, совсем обалдели? Какая я вам баба?» — взорвалась возмущением девушка. «Еще 500 не разменяла, а уже бабой обозвали. Сколько?» — воскликнули мы с магистром. Нет, лицо Рейнила надо было видеть. Эдакое удивленно обиженное выражение, будто у него отобрали кувшин с эльфийским вином. Нет, оно и понятно. В кого ни ткни, одни долгожители. Что Кощею пара тысяч. Насчет финиста сказать не могу, но сдается мне, ему тоже немало. И вот теперь баба Яга. Хотя бабой ее точно не назовешь, судя по ее внешности. 500. Все так же возмущенным голосом ответила Яга. Потом добавила несколько смущенным голосом. Почти. Но через пару лет будет. Странно. А чего смущаться? Ну, я понимаю, разница 20 и 20, для девушек в таком возрасте это действительно проблемный вопрос. А вот когда тебе почти 1500 лет, пара годков, по-моему, особой погоды уже не делает. Хотя Яга, кажется, считает по-другому. Погодите, а вы вообще откуда и кто такие? Решила прояснить вопрос о нашем происхождении девушка. Ну, не могу я ее в таком виде бабой называть. Еще метлой получу. Хмм, если с вопросом кто, еще как-то можно решить, то с откуда. Сложнее. Нас Кощей в помощь прислал, ответил я. «А сами мы издалека», — добавил Райнел. «Очень издалека». «Ага, отсюда не видно». Зато ответили на оба вопроса. Абстрактно малость, но ведь ответили. «Кощей, значит». Подозрительно прищурилась девушка. Но потом лицо приняло дружеское выражение. «Что ж, тогда прошу в гости. Вы ведь с демонами помогли справиться. И откуда только эта напасть взялась? Кто-то призвал и послал сюда», — сообщил магистр. «Так, все разговоры после обеда. Так что прошу к столу. Хотя нет, сначала вы в баню, а потом уже к столу. А то вам бы не помешало хорошенько ополоснуться». Мы с магистром сконфуженно переглянулись. И в самом деле, сначала битва в мире Рейнила, потом несколько дней пути на лошадях в этом. Мы так и не успели нормально привести себя в порядок. Яга повернулась к избушке на курьих ножках, из трубы которой уже шел дым. Такой же дым шел и из трубы одноэтажной постройки, об которую избушка демоном лупила. Похоже, что у Яги тоже домовой в помощниках. Впрочем, неудивительно. Домовой идеальный помощник для мага. Интересно, у Рейнила в мире такие есть? Поскольку у меня его воспоминаний о таких духах нет. Через какое-то время мы сидели в избушке Яги, которая внутри оказалась больше, чем снаружи. Такое мастерство мы с Рейнилом оценили. С пространством не каждый работать умеет. А сейчас мы сидели за столом и кушали печеную картошку с квашеной капустой. Из мясного были ножки какой-то птицы. Не знаю, кто так неудачно тут пролетел, но это бывшие пернатые очень хорошо уложилось в желудок. Также Яга с помощью магии вычистила нашу одежду, пока мы были парились. Про баню вообще стоит отдельно сказать. Я впервые туда попал. А вот Райнел в бане явно был не первый раз. Удар березовым веником у него поставлен хорошо. Поскольку меня с лавки снесло сразу. И это при том, что он бил вертикально, а снесло меня в сторону. Но скрыться мне не удалось. Магистру потом тоже. Зато мы чистые и опрятные предстали перед светлым ликом хозяйки. Ну, давайте знакомиться. Меня Василисой зовут. Василиса Яга. А вас как? Меня Дмитрий. Но можно просто Дим. А меня Рейнериэль. Но можно просто Райнел. Рейнериэль. Странное имя. Не наше. Очень на имена лесного народа похожи. Эльфов, что ли? Уточнил я. Раз тут есть остроухи, то вполне вероятно, что Райнел может пользоваться их магией. Ведь в том, другом мире магия эльфов работала без переделки заклинаний. А вы про них откуда знаете? Удивилась Василиса. Да встречались пару раз. Вы. С эльфами. И как вы только в живых остались? Они ведь людей вообще не воспринимают. А как только они в их лес заходят, тут же стрелой в глаз. Странно, такое поведение больше на дроу похоже. Это темные ярые защитники своих территорий, куда без приглашения королевы и соответствующего сопровождения из десятка дроу не сунешься. Нет, светлые эльфы тоже не любители нарушителей своих владений, тем более, что на лес люди чаще покушаются. Но они стараются не напрягать отношений. Скорее тропинки путать начинают. Человек, проплутав пару дней в лесу, обычно потом не суется. Ну или в крайнем случае лично появляются, чтобы вежливо поинтересоваться, какого демона забытого жалких людишек принесло в их лес. Выретиль не в счет, он и многие другие эльфы, которых я успел увидеть, часто путешествуют по человеческим землям, так что их отношение к людям несколько другое. Уточнять, с какого перепугу местные эльфы так не любят людей, мы не стали. И так проблем хватает, чтобы еще дополнительно в чьем-то старом белье копаться. Впрочем, неважно. А откуда дядя узнал, что мне помощь может понадобиться? Дядя. Переспросил я. Ну да, Кощей мой дядя. Он брат моей мамы. Кстати, это он вам про бабу сказал. Не хотелось, конечно, я обедничать. Но мы кивнули. Василиса достала с полки большое серебряное блюдо и положила на столе. Потом взяла со стола спелое красное яблоко, пошептала на него и запустила по окружности блюда. Яблоко не остановилось, как обычное, а продолжило кататься по краю посуды. Мы с Рейнилом заинтересованно наклонились и принялись изучать то, что происходит. Так что Кощей, когда его физиономия появилась на дне блюда, он услышал примерно такое: «Смотри, как вектора расположены. По-другому ведь и не получится. А ты стихийную составляющую учитывал. Какую из? Тут и земля, и воздух, и вода есть. И плюс катализатор в виде яблока. Причем недавно сорванное, обрати внимание. Ага, интересно, а отражательная способность влияет?» Сначала мы посмотрели друг на друга, потом перевели взгляд на Кощея внутри блюда. «Кощей, удалиться можешь. Нужно проверить теорию». Бессмертный только удивленно похлопал глазами. Василиса, воспользовавшись минутной заминкой, отпихнула меня с магистром от блюда и сама начала разговор. «Дядя, морда твоя бессмертная, еще раз своим посланцам скажешь, что меня Бабой Ягой звать, я тебя самого в лягушку древесную превращу. Будешь лягушим бессмертным». Как бы поздоровалась Яга с дядей. «Здравствуй, Василисонька. Как поживаешь? Как здоровье?» Не обратив внимания на столь радушное приветствие со стороны племянницы, ответил Кощей. «Как гости, хорошо ли себя ведут?» «Нормально все, спасибо», тут же поумерив свой пыл, сообщила Василиса. «Вовремя твои помощники подоспели, а то досталось бы мне. Кстати, а как ты узнал, что на меня демоны напасть решили?» «Это не я, это Финист узнал. Я его следить за посольством искать и послал, а он как увидел, что они демонов вызвали, сразу ко мне. Так что его благодари. Васенька, привет». В блюде показалась физиономия Финиста. «Когда замуж за меня пойдешь? Я ведь, считай, тебе жизнь спас. Клюв захлопни, крылатый», жестко сказала Василиса. «Похоже, Финист не первый раз сватается. А то я из тебя как-нибудь случайно суп сделаю». Мы с Рейнилом переглянулись. «Да уж, если Василиса, когда и выйдет за Финиста, мы можем парню только посочувствовать. Ну, Вася, не будь такой жестокой. Кошик, скажи ей, я тут со всех крыльев мчусь, новость передать, чтобы помочь. Так, за новость спасибо, но в битве мне помогли эти двое. Вот за них замуж и пойду». «Что? За двоих сразу? Мы с магистром прифигели. Я даже про пирожок с вишней во рту забыл, а у Рейнила чай из чашки пролился. Хорошо хоть на столешницу, а не на штаны. Чай-то горячий». Тут Василиса сама сообразила, что она только что сказала, и залилась румянцем. Финист же принял ее слова за чистую монету. «Что? Эй, вы двое, только попадитесь мне на глаза. Я вас на корм птичий пущу». Крики несостоявшегося жениха прервал Кощей, оттеснив Финиста в сторону и снова заняв все пространство на блюде. «Василисонька, я рад, что ребята вовремя успели и помогли. Ты уж им подсоби, а то я их на службу нанять хотел, а меня кто-то опередил, подставил ребят перед царем. А они не местные, что к чему не знают. Выручи, будь добра». «Хорошо, дядя, постараюсь. Спасибо тебе». Изображение на блюде погасло. «Вы, это, извините, что я так сказала», смущенно произнесла Василиса, и чтобы себя чем-то занять, схватила катавшееся по блюду яблоко и захрустела им. «Финист ко мне уже не один раз свататься пытается, не выдержала просто. Мы уже тоже пришли в себя, так что заверили девушку, что все нормально. Хотя у меня промелькнула мысль, что в каждом мире, наверное, есть своя компания психов, с которыми мы умудряемся подружиться. Впрочем, Мордрин нам такой же диагноз ставил, так что неудивительно. А как вас перед царем подставили и что за помощь нужна? Кто-то, приняв наш облик, перед всеми начал хвастаться, что в 3 дня сможем достать сапоги-скороходы. А мы даже не знаем, что это такое, не говоря уже про то, где их искать. Тут-то мы с Кощеем и столкнулись. А когда мы договаривали о помощи против этих демонов, он сказал, что у тебя есть пара. Можешь на пару дней одолжить». Василиса помрачнела. «Я бы с радостью помогла. Но проблема в том, что у меня их украли», сообщила она, откладывая огрызок яблока в сторону. «Очешуять? Чувствую, не миновать нам приключений на место пониже спины». Глава 3. «То есть, как, украли?» – удивился Рейнил. Я только продублировал его вопросительный взгляд. И в самом деле, в нашем представлении ба, Василиса Яга была магом, и, вроде как, не слабым. И тут у нее просто так украли артефакт. Даже не верится как-то, сама не знаю. Я в лес за травами пошла, а когда вернулась, смотрю, двери избушки нараспашку. Бросилась проверять все, а сапогов-то и нет. А как же защита? Все пытался понять магистр. Да нет у меня, почитай, никакой защиты. Вся защита, это слухи да легенды, что про мою семью рассказывают. Что я злая колдунья, которая детей в печке зажаривает и ест, а косточки зверям лесным скармливаю. Да уж, действительно, если детям такие сказки постоянно рассказывать, вряд ли кто в лес сунется. Суеверие, страшная сила. Но вот кто-то смог побороть свой страх, раз сунулся к колдунье, не побоявшись, что его самого схарчат. Еще для отвода глаз заклинание есть и леший помогает, чем сможет. Мы с магистром переглянулись. Тех воспоминаний, что я нахватался в теле Рейнила, хватило, чтобы понять, что одного лешего за глаза хватит. Так тропинки запутает, что вовек не выйдешь из лесу. Прям как эльфы. Ну, почти. Но раз кража была, значит кто-то прознал, как можно пройти мимо лешего и увидеть сквозь заклинание отвода глаз. И как человек смог обойти лешего и заклинание. Поинтересовался я. Ну, лешего обойти можно просто. Достаточно надеть одежду наизнанку и задом наперед, а обувь с правой ноги на левую обуть, а с левой на правую. Рейнил челюсть отвесил. Ну да, о таком способе он не знал, это точно. Ну, и я, соответственно, тоже. А трехлистник, сорванный в первый день новой луны, способствует ясновидению и может помочь увидеть сквозь заклинание отвода глаз. Мы замолчали, обдумывая новые сведения. И одежда на выворот, и трехлистник, сорванный в первый день новолуния, были новостью. Я и так далек от магии, пользуюсь только воспоминаниями магистра. Рейнил уже было любопытно как исследователю. В том, другом мире пришлых богов мы с Рейнилом успели познакомиться с местной магией, которая оказалась не намного отличающейся от магии его мира. Здесь мы уже успели познакомиться с новыми формами, такими как передача изображения на расстоянии, обман лешего и свойства трехлистника. А кто их украл, ты знаешь. Чувствую я, что решать эту проблему будем мы с Рейнилом. Увы, нет. Пыталась с помощью подноса его найти, но похоже, он к какому-то колдуну обращался, и тот сделал ему защитный амулет, который не дает отследить вора. Знаю только, что он находится в городе к югу отсюда. Там находится владение боярина Муравьева. Он из достаточно древнего княжеского рода. Значит, придется добираться до этого города, сделал вывод Рейнил. Как ни крути, но сапоги нам надо достать. Иначе придется в Златограде постоянно прятаться, а навлекать на себя гнев царя не хочется, учитывая, что мы там кому-то мешаем. Сколько туда добираться? Дня два на лошади. Пыл отправиться в дорогу тут же поугас. Два дня в пути, да еще на лошади, которой, кстати, тут я не видел. Этак мы как раз к третьему дню только туда добраться успеем, а оттуда до Златограда, если без остановок, то от восхода до заката. Это в какое время года, интересно? Летом длиннее, зимой короче. Оригинальная трактовка расстояния. Ладно, будем исходить из того, что имеется теперешний сезон года. А сейчас, судя по тому, что мы видели, проезжая через деревни и поля, был, примерно, конец весны. Все равно путь получается не близкий. За три дня нам это задание точно не выполнить. Вернее, не выполнить, если мы на лошадках добираться будем. А если по воздуху, то наверняка раньше доберемся. Проблема только с пространственным ориентированием. Мы ведь и мимо пролететь можем. Здесь нет таких дворцов и замков, которые видны за десятки километров. Ищи потом этот город по всей округе. Но я могу подсобить. Попрошу Серого, он вас доставит к краю леса, а оттуда до Сорокина час пешком идти. Серого. Мы с магистром переглянулись. На нашей памяти так порой называли Варгрея по вполне понятной причине. Он обращался в серого волка. Интересно, кем является местный серый? Тоже оборотнем. В ответ Василиса громко крикнула в окно. Серый, поди сюда. Ты как раз вовремя. Через мгновение в проеме окна появилась волчья морда. И судя по ее размерам, это был не просто волк. Вася, ты как, жива? А то пришел проведать, а у тебя тут дрянь всякая во дворе валяется. Ух ты, у тебя гости. Волчья морда увидела нас и показала зубы. То ли он напугать нас решил, то ли у него улыбка такая, но я непроизвольно показал в ответ свои. Волк аж челюсть отвесил. Похоже, ему таким способом еще никто не отвечал. Нет, с волчьими клыками мои не сравнятся, но впечатлить могу. И похоже, не только людей. Вася, ты кого к себе пригласила? Он же вампир. Возмущению волка не было предела. Совсем офигел оборотень. Нашел с кем сравнивать. Теперь пришла моя очередь возмущаться. Шо, ты кого оборотнем назвал? Клыкастый. Сейчас пасть порву. Уши бантиком завяжу. Не остался в долгу я. И хвост побрею. По самую шею. Райнел только фыркнул, услышав мою реплику. А волк задумался, как это я ему хвост по самую шею брить буду. Что позволило Василисе вмешаться в нашу перепалку. Так, а ну оба молчать, пока метлой не получили. Серый, ты успокойся, вампира я б сразу почуяла. А ты? Хозяйка повернулась ко мне. А кто ты, в самом деле? Я вздохнул. Рассказывать всю историю, кто я такой и что из себя представляю, не хотелось. Так что я ограничился более краткой формулировкой. Человек, способный превращаться в нечто нечеловеческое. Это долгая история, так что поверьте на слово. Какое-то время Василиса молча меня рассматривала. Волк тоже. Ну, зла в тебе нет, это я сразу бы почувствовала, так что поверю, наконец сказала хозяйка избушки. Уверена, уточнил Серый, продолжая с сомнением меня рассматривать. Блин, надо лучше себя контролировать, а то расслабился, а тут на тебе, клыки перед носом. Уверена, не переживай. Так ты что, не оборотень? Решил просветить один вопрос Райнел. Нет, конечно, ответил волк, как будто это само собой разумеется. Обычный чистокровный волк. Ага, обычный. А говорить все обычные волки умеют. Ну, не совсем обычный. Чего ты к словам цепляешься? Ладно, разобрались, что все добрые и ласковые. Серый, нужна помощь. Ты ведь знаешь, что у меня сапоги-скороходы украли. Сможешь довести нас до Сорокина? Нас? Я не ослышался. Я посмотрел на Василису. Она что, решила нам компанию составить? Что-то я начинаю волноваться за сохранность стен неизвестного мне города Сорокин. Что, всех троих? Сам не смогу, сейчас позову парочку ребят. Что-то я сомневаюсь, что послеобеденная скачка на волке хорошо способствует пищеварению. А может, посидим с полчасика? А то я сомневаюсь, что Серому понравится, если меня на него стошнит. Волк повернул морду и посмотрел на меня. Да это еще вопрос, кого первого стошнит. Да волчара совсем офигел. Дим хотел сказать, что яга нас хорошо покормила, а после сытного обеда поездки верхом чреваты возвращением пищи, объяснил Райнел, заметив, что я потянулся к его мечу. Ладно, я пока остальных кликну, согласился Серый, проследив за моим движением. Через полчаса будьте готовы. Голова волка исчезла из оконного проема. Ты уверена, что стоит ехать с нами? Решил уточнить я. На меня кто-то наслал демонов. Думаете, я это просто так оставлю? Логично. Я бы тоже захотел узнать, кто на меня демонов натравливает. И желательно разобраться. Кощей сказал, что финист наблюдал за посольством Кати, задумчиво потер подбородок магистр. Где это? Далеко на востоке. Сначала идет лес эльфов, потом горы гномов. Гномов. Так, кажется, тут отличия в расах не такие уж и большие. Интересно, а как гномы с остальными торгуют? Хотя их можно принять за не очень высоких людей. Если, конечно, Здесь они такие же. Ну да, гномы. Туда церковь еще не добралась, так что они свободно живут, производят оружие, ювелирные изделия. С ними человеческие кузнецы все равно не сравнятся. Русевль еще очень молодое царство, а гномы еще и до меня были, и до моей бабушки. Кощей умудрился договориться о поставках гномьих изделий, так что с ними у нас тоже связи есть. Так вот, горы гномов, а потом за пустыней начинаются земли Катийской империи.